and your eyes. East side, here we go. Dirty South, let's rise. G-Mix. Yeah. Out for all them players out there rolling on the freeway right now. Yeah, Atlanta, Kassala, Atlanta, Dayland. Oh, ladies, if you rolling on the freeway right now, baby girl. Aiden Kuma, S-O-M, Puh. Yeah, G-Nex, ага. Поднимайте все бутылки. Yeah, oh. Everybody, hey, in this bitch, hey. Чтоб тебе никто не надоедал, ты отключи свою мобилку. Остаемся в такте, в ритме, дальше выпиваем свои напитки. Мартини, виски, а потом мы обнимаем большие сиськи. Простой парень, тот парень, он хочет пупари. Он хочет пить кампари, танцевать с девчонкой в паре. Поднимайте в этом зале все бутылки, чтобы все бухали до упада. Сегодня наша музыка играет до конца, и все девчонки крутят задом. SSOM, дайте мне бутылку водки, потом покажите попки, потом покажите ножки, эй. Это просто тупо, не подвигаться под этот минус, глупо. Пом-пом-пом, это Джонса бит, это G-Nex, си с нами Кума Мит. Ты хотела бы подвигаться еще немного, но сломала каблуки и голова кипит. Сними сапоги и давай босиком, давай на танцпол, давай голиком. Давай зажигай и не думай ни о чем, с тобой сегодня сон, ты не думай ни о ком. Эй, мэн, бармен, ты не жалей виски, эй, мэн, диджей, ты раскрути диски. Чтобы девочки трясли булочками и потом кидались обмузочками. Put your drinks up, we poppin' bottles, baby. Well, what you drinkin'? We poppin' bottles, baby. Well, put your drinks up, we poppin' bottles, baby. All night long, well, put your drinks up, we poppin' bottles, baby. Well, what you drinkin'? We poppin' bottles, baby. Well, put your drinks up.